Глава 24. Сразу после полудня напарницы прибыли на улицу шатерщиков, прямиком направившись к магазину у братьев Гамаль. Поскольку торговля была вялой, три владельца пили чай. Двое играли в настольную игру, а третий наблюдал, пока в граммофоне крутилась поцарапанная пластинка с рожками и барабанами-дарбуками. Агенты показали значки, и мужчины рассеянно указали на узкие ступени. Добравшись до верха, они постучали в дверь. Сива открыл с теплой улыбкой, которая испарилась, стоило их увидеть. Иллюзорный джин попытался захлопнуть дверь, но Фатима успела вставить трость. «Мы знаем, что вы связаны с самозванцем, так что можете начинать говорить. Или министерство может нагнать сюда для вашего ареста каждого агента, какого я сумею найти. Как поступим?» Джин злобно сверкнул своими вихрящимися желто-зелеными глазами, напустив на себя вид грозного Марида. Затем, когда он осознал, что Фатима не отступит, борьба в нем угасла. Сива сутулился и впустил их внутрь. «Можете не утруждаться иллюзиями», — указала на роскошную квартиру Фатима. Джин скорчил физиономию и взмахнул рукой, словно разгоняя воздух. Иллюзия мгновенно исчезла. Они стояли в маленькой комнатушке с выцветшими стенами, вдоль которых тянулись обветшалые щербатые полки, беспорядочно заваленные книгами. Однажды аккуратные стопки книг превратились в расползающие кучи. Фрески верблюдов сохранились. Более дешевые картины, где изображались скачки и наездники. По полу были разбросаны сотни букмекерских купонов. Не менее разительной стала перемена в рослом джинне, теперь приземистом и в потрепанном кафтане. Все еще крупнее человека, но далеко от размеров Марида. Его слишком большая голова с рыжими полосами напоминала кошачью, а опущенные уголки рта придавали вздорный вид. С недостойным джина пыхтением он, переваливаясь, прошествовал к шаткому деревянному стулу, тут же на него завалился и принялся хныкать, опустив подбородок на руки. Фатима переглянулась с Хадией, и они двинулись к нему, пытаясь не споткнуться о раскиданный мусор. «Сива», — позвала Фатима, — «мы просто хотим поговорить». Джин захныкал громче, спрятав лицо в руки и тряся головой. Рядом с ним стучала плетеная корзина, словно внутри было что-то живое. Агенты отступили назад, не будучи уверены, что хотят выяснить, что именно там скрывается. «Мы знаем о печати Сулеймана», — сказала Фатима. «Мы знаем, что она делает». Эти слова лишь заставили Сиву испустить жуткий протяжный стон. «Еще мы знаем, что ее украли 40 леопардец». Хныканье Сивы оборвалось, и он поднял взгляд, больше не гипнотический, но наполненный страхом. «Слаще жизни не вели мы, когда гуляли мы и пили», — выпалил он. «Ведь мы, ребята, чего-то стоим, на суше мы или на море». Фатима вздохнула. Опять началось. «Мы уже спрашивали о деньгах, которые вам перевел этот А.У. из учетной книги Портендорфа. Кольцо у него, так ведь? У самозванца, который называет себя Аль-Джахизом». Сива еще сильнее затряс головой, захлебываясь словами. «Он был весь черный, я вам говорю, башка и тело, руки полностью черны, лишь только зубы — исключение. Доспех и щит носил он, как у мавра, и черный весь, как ворон». «Мариен», романс из артурианского цикла XVIII века, написанный на средненидерландском языке, описывает зачатие, рождение и жизнь чернокожего рыцаря Мариена, сына рыцаря Камелота Аглаваля. «Кто такой А.У.?» — наседала Фатима, все больше раздражаясь. «Кто попросил вас украсть кольцо? Александр Уортингтон?» Сива издал придушенный вопль, вытаскивая нож из своего помятого кафтана. Прежде чем Фатима успела его остановить, он высунул длинный темно-синий язык и одним быстрым движением его отрубил. Судя по звуку, Хадия рядом с ней с трудом сдерживала тошноту. Джин тяжело опустился на стул, кровь с его изуродованного языка пачкала одежду. Затем прямо на их глазах кровотечение остановилось. Рана удивительным образом затянулась, и язык начал отрастать. Понадобилось около минуты, но под конец он вернулся к первоначальному виду. Джин продолжал держать в руке отрезанный орган, который подергивался все еще живой. Он подвинулся к плетеной корзине и поднял крышку. Внутри извивалась масса синих отростков, подпрыгивающих будто рыбины. Вот только Фатима знала, чем они были. Куча отрезанных языков. «Я раб!» — слабо прохрипела Хадия. «Теперь меня точно стошнит». Джин закрыл корзину и посмотрел на них с печальной обреченностью. Фатима встретила его взгляд. Магия, которая не позволяла Джину говорить о печати Сулеймана, — это одно, но он снова отрезал свой язык при упоминании Александра Уортингтона, а не кольца. Ангельская магия была требовательной, но это заклинание иного рода, жестокое и садистское. «Это другое заклятие», — поняла она, — «поверх того, что уже заставляет вас молчать о печати». Любое упоминание... Ее слова оборвались, когда Сива вздрогнул, сжимая нож с умоляющими глазами. «Любое упоминание самозванца», — поправилась она, — «или разговор о краже заставляют вас нести тарабарщину». «Не тарабарщину», — исправила Хадия, не сводя взгляда с корзины. «Раньше вы уже говорили, что это из литературы, из его книг. Я узнала первый отрывок, он из Макам». Макама — жанр арабской литературы, чередующий ритмичную прозу со стихами. «Разве это не сборники рассказов IX или X века?» Фатима не слышала этого названия со времен университета. «Верно. Нам пришлось их читать, чтобы уловить ритм прозы, который также пользуется в некоторых бесрийских заклинаниях. Слаще жизни не вели мы, когда гуляли мы и пили. Ведь мы, ребята, чего-то стоим, на суше мы или на море. Это похвальба одного из вожаков воровской группы. Мне кажется, Сива говорил о 40 леопардицах. Он пытается нам отвечать». Мысль о том, что Джин мог с ними коммуницировать, даже не приходила Фатиме в голову. «Он был весь черный», — процитировала она, вспоминая его исступленные слова. «Доспех и щит носил он, как у мавра, черный весь как ворон. Не знаю, откуда это, но, должно быть, он говорит об Аль-Джахизе или об иллюзии самозванца». Сива разжал пальцы на ноже и протяжно выдохнул. Он снова потянулся к кафтану, но на этот раз доставал сложенные бумаги, которые протянул дрожащей рукой. Фатима взяла листы, разглаживая измятую поверхность. Первый был исписан почти неразборчивыми каракулями. «Джинское письмо». Всего два слова. «Я говорил», — перевела Фатима. Остальное сливалось в беспорядочные закорюки посреди красных разводов. «Мне кажется, это кровь», — скорчила гримасу Хадия. Фатима перешла к следующей странице. «Печать». После этого слова нечитаемо. Она пролистала остальное, пока Хадия читала. «Сказал о... отдал... неправильно обманули посланники рабства. Проклятый, проклятый, проклятый». Единственное слово на последних страницах становилось все более неразличимым под брызгами крови. «Попытка признания», — сообразила Фатима. Она посмотрела на Сиву, который прикрыл глаза рукой, потом на корзину с трепещущими языками. «Вы пытались написать о том, что сделали, но даже за такую малость были наказаны. Это самозванец заставил вас отрезать язык». Ее охватила жалость. Сколько раз он так мучительно себя калечил. Схватив ближайший табурет, сделанный для Джина, а значит, размером со скамейку, она подтащила его поближе и села. К ней присоединилась Хадия. «Может, получится найти другой способ». «Вам нравятся скачки», — сказала Фатима, указывая на фреску. Сива опустил руку и посмотрел на картину. «Они прекрасны, когда бегут», — ответил он. «Значит, Джин способен нормально разговаривать, если речь не идет о самозванце». «У меня есть кузина, которая делает ставки на верблюжьих бегах», — посочувствовала Хадия. «Слишком много. Как вы. Это болезнь». Я просто должен был оставаться архивариусом. Лицо Сивы сморщилось. Это была моя страсть. Доскачек. Они стали моей страстью. Из-за них я потерял работу и был готов на все, чтобы раздобыть деньги, чтобы продолжать ходить на скачки. Он указал на букмекерские купоны на полу. Я не знаю, как остановиться. Фатима могла только представить. Джинны чем-то походили на людей, перенимая пороки и привычки, но в их случае все было хуже. И их страсти поистине становились ненасытными и неутолимыми, почти так же плохо, как у големов. Вы взяли список у ангелов, чтобы обеспечивать свои ставки. Должно быть, братство Алистера Уортингтона показалось вам золотой жилой. Я думал, что продам всего несколько предметов, — тоскливо отозвался Сива. Но дело все разрасталось. «Когда вы поняли, что ангелы вас используют?» — спросила следователь. «В вашем признании вы написали слова «обманули» и «посланники». Это они позволили вам взять список, должно быть, вы об этом догадались. Зная, что воровать у них нелегко, но вы продолжали ради денег». Если бы оранжевое лицо Джина могло покраснеть, оно бы уже налилось багрянцем. Он повесил голову. «Мы здесь не для того, чтобы судить, но нам нужно узнать об одной вещи, которую вы украли не для Алистера Уортингтона. Вы украли ее для кого-то другого». Лицо Сивы мгновенно задергалось, магия начала действовать. «Мы не будем называть имен напрямую», — поспешно добавила Фатима. «Может, у нас получится поговорить, не заставляя вас причинять себе вред». Джин вгляделся в ее лицо и уступил. «Я попробую, чтобы помочь исправить то, чему я помог свершиться». Похоже, Сива, как и предводительница 40 леопардиц, нуждался в искуплении грехов. «Вы можете кивать или качать головой на вопросы?» «Нет, если они будут касаться...» Его губы сжались, не в силах закончить фразу. «Конечно, это будет непросто. С магией никогда не бывает просто». «Самозванец просил вас украсть печать Сулеймана», — начала она. Сива заметно напрягся, прежде чем заговорить. «Каждый говорит, моя вера истинна, а те, кто верит в других богов, верят в ложь и враги Господа. Как моя вера кажется мне истинной, так другие считают истинной свою веру, но истина одна». Цитата из произведения Эммануэля Чуквуди. «Мне кажется, это такой длинный способ сказать «да», — рассудила Хадия. «Один есть», — подумала Фатима. «Вы рассказали самозванцу о кольце?» «Разговоры об этом, чтение книг и упражнения не помогают. Такое знание душа получает от души», — отрывисто ответил Джин. «Дожидайся просветляющей раскрытости, как если бы твоя грудь наполнялась светом». Джалаладдин Руми, «Корзина свежего хлеба», из сборника «Сокровища воспоминаний». «Думаю, он говорит, что самозванец сам о нем узнал», — перевела Хадия. «Ангелы тоже сказали, что некоторые люди обладают достаточной волей, чтобы видеть сквозь их магию. И тот Марит, он говорил, что кольцо обладает разумом, что оно раскрывается только перед теми, кто, по его мнению, может им пользоваться». «Айва», — похвалила Фатима. «Новенькая была хороша в этом». «Самозванец увидел кольцо в вашем списке и попросил его достать. Скорее всего, сначала вы отказались, но вы нуждались в деньгах». Джин скорчился в порыве самобичевания, уголки рта опустились еще ниже. «Ученый человек, которого ты обвиняешь в неповиновении божественному закону, знает, что он не повинуется, как ты знаешь, когда пьешь вино или требуешь лишек, или позволяешь себе злословить, лгать и клеветать. Ты знаешь свой грех и поддаешься ему не по неведению, но потому что тобой овладело плотоугодие». Абу Хамид Аль-Газали, «Реальность вдохновения. Его важность для человеческой расы» из автобиографии «Избавление от ошибки». Хадия сосредоточенно нахмурилась, расшифровывая. «Он признает свою слабость». «Последний вопрос», — сказала Фатима. «Деньги, пересланные за кольцо, они пришли от самозванца?» Когда он попытался заговорить, лицо Сивы исказилось от вины. «У вас болезнь», — утешила Хадия. «Человек, который об этом знал, воспользовался вашей слабостью. Те ангелы знали об этом и тоже воспользовались. Это настоящее злодеяние», — она посмотрела на Фатиму. «Думаю, для подтверждения этого достаточно». Фатима согласилась. Нет смысла еще больше будоражить джинна. «Теперь мы знаем наверняка. Самозванец — тот же человек, что и А.У. из учетной книги Портендорфа. Мы знаем, кто это. Он украл кольцо. И воспользовался им, чтобы стать хозяином джиннов. Все, что он делал, его таинственные силы проистекают из этого кольца, заставляя джиннов использовать магию на его благо». «Спаси Аллах!» — прошептала Хадия, прижав руку к сердцу. «Как нам остановить такое зло?» «Мы вернем кольцо, даже если для этого придется отнять ему руку». Она встала уже в мыслях о том, что делать дальше, как вдруг Сива схватила ее за предплечье. Лицо джина застыло маской тревоги. «Соратников ты не желаешь, пышногрудых?» — взревел он. «Как нравится тебе подвергнуться лесного льва суду!» Жизнеописание Зад Аль-Химмы. В русском переводе — жизнеописание доблестной Фатимы и повествование о подвигах ее славных предков. Фатима перевела взгляд на Хадию, но на этот раз напарница была так же ошарашена, как и она. «Я не понимаю», — сказала следовательница джинну. «Как нравится тебе подвергнуться лесного льва суду!» Снова продекламировал он. Сива повторил это еще несколько раз, все больше отчаиваясь. Когда он начал доставать нож, Фатима протянула руку, чтобы его остановить. «Может, вы мне покажете?» — предложила она. Большие глаза Сивы расширились. Он вскочил, чуть не сбив агента с ног, чтобы добраться до своих книг. Джин исступленно принялся в них рыться в ходе поиска, отбрасывая тома. Фатима снова переглянулась с Хадией, которая покачала головой. Раздался победный крик, и джин подбежал к ним с переплетенным в кожу фолиантом. Перевернув первую страницу, он показал название «Сират Аль-Амира Зад Аль-Химма». Он сунул книгу Фатиме. «Я прочту», — заверила она, приняв том. На его лице появилось облегчение, и он вновь обмяк на стуле. «Жизнеописание Зад Аль-Химмы», — прочитала название Хадия. «Знаете эту книгу?» «Уверена, в министерстве кто-нибудь знает. Пока что мы возвращаемся. Пора навестить доктора Ходу. Думаю, я готова к новой попытке прорваться сквозь иллюзию». «Ты концентрируешься? Не думай о том, какой ты хочешь видеть иллюзию. Позволь ей раскрыться. Помни, опустоши свой разум, очисти свое...» «Я поняла», — прервала Фатима доктора Ходу. Ей и так нелегко приходилось без постоянного присутствия за плечом и инструкций. Глава криминальной экспертизы пожала плечами, поправила очки и сложила руки. Но едва сдвинулась, чтобы освободить пространство. Фатима снова сосредоточилась на пряди волос, лежащей в большой чашке Петри и пропитанной жидкостью. Доктор Хода утверждала, что алхимический раствор сделал свое дело, разрушив магические связи. За Фатимой было остальное. Только вот это оказалось нелегко. Она пялилась на прядь волос уже почти полчаса. Ничего не менялось. Ни один волосок. «Может, нужно больше раствора?» — предположила Фатима. «Если добавим, они могут совсем раствориться», — покачала кудрявой головой Хода. «Отлично», — проворчала Фатима. «Со всем, что они нарыли, она могла отправиться к Амиру прямо сейчас», но загадочные слова ангелов, глава печально известной шайки воровок и иллюзорный джин с пристрастием к бегам — не самые убедительные источники. Чтобы собрать все воедино, им нужна была еще одна последняя деталь, которую Амир и начальство не смогут проигнорировать. «Просто покажись», — пробормотала она Локону. «Вы сможете», — уверенно сказала Хадия. «Подумайте обо всем, что мы узнали за последние 2 дня. Верьте в это. Так далеко продвинуться нам помогла Вера». «Все, что они узнали», — задумалась Фатима. Детали мозаики складывались в единую картину, кольцо, которое могло контролировать джиннов, хранившееся у ангелов и украденное у них. Все вело к братству Аль-Джахиза. Все подсказки были здесь. Ей только нужно их сложить воедино. Сфокусировавшись, она позволила разуму очиститься от всего остального и позволила себе отрешиться от всего, что знала. Получившуюся картину было несложно увидеть. Разгадка всегда была здесь, прямо перед ней. Изменение происходило не так быстро, как с маской, словно магия с ней боролась. Но когда оно началось, то уже не останавливалось. Темные спутанные волосы расплелись, стали мягче и прямее. На ее глазах некогда черная прядь обрела знакомый бледно-золотой цвет. Доктор Хода захлопала в ладоши, а Хадия восхищенно следила за переменами. Фатима вынула бледно-золотой локон из чашки и торжествующе его подняла. «Попался!»